К концу поездки начало отпускать. Чувство покоя и умиротворения постепенно растворилось и кануло в лету. Состояние отрешенности, захватившее разум после окончания инициации, бесследно исчезло. Из машины уже выбирался не боевой маг, каким я себя ощущал на прогулке по ледяным чертогам, а обычный подросток. Рядом сбежала с опущенного трапа Полина. Проигнорировав поданную руку, она остановилась и зябко передернула плечами. «А вот и дом», – негромко произнес я, разглядывая подъездную дорогу к больнице. Нас привезли обратно, остановившись на том же самом месте и на той же самой парковке, откуда 3 часа назад забирали. В кои-то веки удалось разглядеть здание, где разместили попавших под магический импульс бедолаг с ближайшей округи. Никто не подходил и не торопил идти внутрь, делать какие-нибудь процедуры или сдавать анализы. Парочка человек в униформе больничного персонала, стоящая у входа, держалась на почтительном расстоянии. Как и солдаты сопровождения, после остановки не проявившие никакой активности. А клиника и впрямь поражала размерами. 10-этажное здание лазурного цвета имело форму изогнутого овала и тянулось влево и вправо не меньше, чем на 300 метров. Внушительная махина. Этого не отнять. Чуть дальше стоянки начиналась парковочная территория, радующая глаз обильным присутствием зелени. Тут вообще, куда ни глянь, виднелось довольно много растений. Аккуратно подстриженные кусты, идеально ровные газоны и ухоженные цветочные клумбы встречались повсюду. И никакого лишнего шума, ни рокота машин, ни гула, создаваемого толпой, проживающих на небольшой территории. Мы определенно не в городе. Забавно. До этой минуты я почему-то думал иначе. «Куда пойдем?» – подала голос Полина. Ей надоело стоять на парковке рядом с белым футуристичным БТРом и пялиться на окружающую природу. «Полагаю, туда». Мой палец ткнулся в сторону раздвижных дверей под небольшим козырьком, где скучали двое в медицинских одеждах. «В палаты!» – сморщилась девушка. «Не хочу. Там отвратительно пахнет. Стерильностью и антисептиками». «Да», – удивился я. «Не заметил. Да и если подумать, какие еще должны витать запахи в больнице? Вот если бы чем-то воняло, тогда стоило начинать беспокоиться». Губы девушки презрительно скривились. «А это и есть вонь!» «Какие мы нежные!» – едва слышно пробормотал я, повторно оглядываясь. Протяжное громкое шипение, раздавшееся за кронами деревьев на другой стороне дороги, асфальт ровный, как тарелочка. Даже на центральных улицах перед мэрией родного города такого не увидишь. Застало врасплох. Резко повернулся на звук. Чистое голубое небо прочертили белесые тонкие шлейфы, уходящие по крутой траектории сначала вверх, а потом по крутой оси, свернувшие в горизонтальную плоскость. «Фига себе!» – выпалил я, глядя на то, что на первый взгляд напоминало работу пусковых ракетных систем. «В кого это они там стреляют?» У входа в клинику началась суета. В нашу сторону рвануло сразу 5 человек, выскочивших изнутри, как чертики из табакерки. Позади заударяли открываемые и закрываемые двери. «Быстро внутрь!» – закричал старший солдат, подхватывая нас под руки. Полина возмущенно дернулась и закричала. «Хватит меня лапать, осел!» Боец отшатнулся. Ему не хотелось вступать в пререкания с будущей колдуньей. И уж тем более злить ее. Послышалась новая серия басовитых хлопков. Следом прогремели гулкие звуки разрывов, после чего громко ухнуло, и горизонт вдалеке расцвел красным маревом пожара. Я бесцеремонно толкнул девчонку в сторону клиники. Не удовлетворился этим и обхватил ее за талию, буквально таща к уже распахнутым настежь дверям. Попытка вывернуться Полине не принесла успеха. Она с негодованием попыталась что-то сказать, но мне наплевать. Надо быстрее валить с открытого пространства. Об этом громогласно кричал инстинкт самосохранения. И я не собирался от него беспечно отмахиваться. Влетели под защиту кирпичных стен здания больницы на всех парах. Солдаты, медсестры, доктора. Вся толпа вбежала вперемешку в хорошо освещенное фойе, оформленное в стиле хай-тек. «В лифт!» – скомандовал главный сопровождающий из конвоя, перехватывая свое чудо-оружие стволом вниз. «Ну и пушка!» – уже в который раз удивился я. «Такими агрегатами впору вооружать звездный десант для войны с пришельцами на далеких планетах!» «Поедете на другом!» Поднятая ладонь, затянутая в тактические перчатки с кевларовыми накладками, бесцеремонно остановила поток желающих проехаться с нами. Сотрудники клиники послушно замерли, не пытаясь спорить с солдатом. Мы остались одни. Вздрогнув, кабина начала движение. И что самое интересное, не вверх, как ожидалось подспудно, а куда-то вниз. Что же, логично. Где, как ни под землей, пережидать горячую фазу боевых действий? А судя по недавним спецэффектам, ничем другим это быть не могло. «На вас что, кто-то напал?» Раздраженно осведомилась Полина, зло скрестив руки на груди. Трое бойцов, заскочивших с нами в лифт, молчали. Затем один, все тот же главный, любезно пояснил. «Не только на нас. И скорее всего не столько на нас, сколько на вас. А точнее, в основном как раз из-за вас». Произнесенные чуть ли не скороговоркой фразы в первое мгновение ввели в ступор. Больно уж мудрено они прозвучали. Но спустя пару вздохов дошел смысл того, что конкретно хотел донести боевик клана Строгановых. «То есть это из-за нас там началась война?» Охренел я, делая страшные глаза девчонке рядом, чтобы она не вздумала снова лезть со своими капризами. «Вот ведь странное дело. Еще совсем недавно вела себя вполне нормально и адекватно, а сейчас превратилась в образец вздорной девицы, постоянно недовольной всеми и вся. Или это, может, у нее запоздалая реакция на случившееся недавно событие? Словила нехилый шок от увиденных смертей и теперь пытается скрыть срыв за нетипичным поведением. Залезть в скорлупу и представить, что ты – это уже не ты, и все, что произошло, тебя никоим образом не касается». Я мысленно усмехнулся. Ничего себе загнул. Прямо заправский психоаналитик. Хоть сейчас открывай кабинет и начинай принимать пациентов. А что? Деньги должны быть хорошие. Сиди в уютном кресле, покачивайся, делай вид, что записываешь за всякими ненормальными психами, а сам прикидывай, какие цифры проставить при выставлении счета. Не работа, мечта. «Так что, он прав? Это за нами пришли?» Поторопила солдата Полина. Тот неохотно кивнул, не став углубляться в подробности. Да и что может быть непонятного? Все лежит на поверхности. Соперники Строгановых не хотят, чтобы у них появились новые маги. И как и все колдуны, они вознамерились решить возникшую проблему самым эффективным способом. А что может быть эффективнее, чем вооруженное нападение для окончательного вычеркивания инициированных из числа живых людей? «Дела...» – протянул я, тяжело прислоняясь к зеркальной стенке кабины. Старший боец замер, его рука прикоснулась к гарнитуре, выдавая процесс получения новых приказов. «Все кончено», – проинформировал он нас, натягивая на лицо ободряющую улыбку. «Можно возвращаться». Нажатая кнопка затормозила лифт, чтобы отправить его наверх. Так и не доехав до конца, кабина рванула в обратном направлении, на этажи с палатами. «Из-за чего поднялась суматоха?» – поинтересовался я, впрочем, не слишком надеясь на ответ. Чуть помедлив, словно сомневаясь, говорить ли правду, солдат тем не менее произнес. «Произошло несанкционированное проникновение в воздушное пространство холодного предела. На данный момент угроза частично устранена. 7 нарушителей полностью уничтожены. Еще 2 смогли произвести вынужденную посадку. Район уже оцеплен. Зона вторжения локализована. Она находится в 15 километрах отсюда и не представляет для пациентов непосредственной опасности. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению окончательного контроля». Я глубокомысленно закивал. А Полина в ответ гадко усмехнулась. «Какие красивые слова, скрывающие убийство. Зачем эти красивости? Почему бы не сказать прямо? Сейчас идет добивание выживших. Четко и ясно, а главное, предельно точно. «Да заткнись ты уже!» Не выдержав, рявкнул я. «Если какие-то бараны прилетали нас убивать, а вместо этого сами сдохли, то лично я этому только рад». Полина взбеленилась, и ее крепкий кулачок весьма ощутимо ткнулся в мое правое плечо. «Сам заткнись! Ты что, придурок, не понимаешь, что эти уроды нас чуть не заморозили насмерть в тех халупах из льда? Память короткая. Забыл уже, как те трое падали, разлетаясь по полу миллионами мутных осколков». Под конец она уже натуральным образом кричала. И что самое неприятное, безостановочно колотила мое многострадальное тело. «Совсем сбрендила! Отвали!» Я отшатнулся назад. «Дурак!» Не осталась она в долгу, напоследок пнув меня по голени и отойдя как можно дальше. Дернулся от вспыхнувшей боли, но все же сдержался и подавил желание дать сдачи. Вместо этого качнулся в противоположную сторону. Остаток пути прошел в тишине. В знакомый больничный коридор выходили, не глядя друг на друга, в гробовом молчании. Оказавшись в своей палате, рухнул на кровать и уставился в потолок бездумным взглядом. Странно это все. Тело нигде не болело, никаких негативных эффектов от внезапной прогулки, куда уезжало пятеро, а вернулось только двое, не ощущалось. Боевой маг? Да не смешите меня. Абсолютно не чувствую себя им. Колдуны явно где-то напортачили. Понять бы еще где и как это коснется меня лично. Становиться живой ледышкой категорически не хотелось. «Вик!» От дверей донесся голос. Приподняв голову, увидел Аньку, несмело заглядывающую через порог. «Ага», – откликнулся я, недовольно поднимаясь. Хотелось еще поваляться, ничего толком не делая. «Ты живой?» – спросила девушка, входя внутрь, как будто так не видно. «Слушай, у нас тут такое творилось. Ужас просто. Как только тебя увели, всех насильно уложили на койки, зафиксировали ремнями, выдернули капельницы и оставили одних. Было так больно, думала, умру». А потом пришло успокоение и состояние, как после 5 кружек пива, докончил я. Аня наморщила лоб. «Скорее, как после пары бокалов красного вина или одной стопки водки», возразила она. «Угу», согласился я задумчивым мычанием. «У тебя так же было? Куда вас вообще отвозили?» Я уселся, подогнув одну ногу в колени. Небрежно свернутое в клубок одеяло очень удачно подвернулось в качестве спинки импровизированного седалища. «В лес, по грибы!» Предельно серьезным голосом ответил я. И, не давая возникнуть новым вопросам, сразу же поинтересовался. «Вы долго лежали? Боль сколько примерно длилась?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, не засекала. Да и часов все равно нет. И мобильника тоже. Откуда знаю? Кажется, довольно долго. А ты когда приехал?» Теперь уже у меня лоб пошел морщинами. «Минут 5 назад», честно признался я. «А тебя когда отпустило?» «Полчаса назад где-то», сообщила Аня. «А что?» Я неопределенно махнул рукой. «Не сходится что-то. С учетом дороги туда и обратно, блуждания по тропинке, чертогам, все это должно было занять приличное количество времени. А ты вообще чувствуешь себя?» Я замялся, не зная точно, как сформулировать вопрос. «Магом?» – помогла мне Анька. «Ну да», – облегченно выдохнул я. «Замечаешь какие-то изменения?» Девушка беспечно качнула головой. «До этого еще рано. Внутренняя энергетика только развернулась. Ей еще следует упорядочить и укрепить общую структуру. Для этого понадобится несколько дней и целый комплекс специальных упражнений». Я выпучил от удивления глаза. «А ты это откуда знаешь?» Увидев мой ошарашенный вид, подруга весело рассмеялась. «Лекари рассказали. Они делали обход вместе с обычными докторами, проверяя энергетические каналы инициированных». Последние слова она произнесла, тщательно следя за произношением. Явно цитировала кого-то из тех приходивших хилов. «Тоже мне повторюшка». «Нам никто ни хрена не объяснял», – пробурчал я. «Запихнули в кузов БТРа и повезли под присмотром автоматчиков в какой-то дурацкий замерзший лес. Тут я оживился и, подскочив, зачастил. Прикинь, у них там посреди земель торчит высоченная башня, а вокруг нее самая настоящая зима. Представляешь, лежит снег, торчат белые деревья. Холод, как на Северном полюсе. А всего в паре метров проходит граница, где обычное лето. Натуральный дурдом. Я когда увидел, думал, у меня крыша поехала, и глюки начались. Ничего себе! Анька пораженно открыла рот. Правда, что ли? И вас туда завезли? Зачем? Я опять откинулся на сбитое одеяло, облокотившись на него правой рукой. Да черт его знает! Нет, сначала все шло нормально. Даже не замерз никто. Магия защищала и вела сквозь лес. А потом закрутился форменный беспредел. Сначала стало жутко холодно. Пробирало прямо до печенок. А одеты все, сама видишь как. Позже началось и вовсе сумасшествие. Мы забежали в какие-то здания из льда. «Из льда?» – удивилась девушка. «Ну, они так выглядели снаружи. Может, из чего еще? Да неважно. Главное, когда мы там оказались и рванули дальше, чтобы где-нибудь погреться, Сергей, Игорь и дядя Гена, они сначала с нами приехали. Все трое прямо на наших глазах превратились в ледяные статуи и разбились. Прикинь, как долбанные хрустальные вазы разбились. Полный аут». «Обалдеть!» – выдохнула Аня. Начав говорить, я уже не мог остановиться и тараторил, стремясь выговориться. «Ага», – поддакнул я. «Я тоже думал, что там сдохну. Потом как-то выбрались. Накрыло чем-то непонятным. Равнодушием, что ли? Не знаю, как толком объяснить. Короче, вышли оттуда. А снаружи угадай кто? Те самые солдаты, которые перед этим дурдомом нас собирались пристрелить, если не зайдем в лес. Представляешь?» Девушка всплеснула руками. «В вас хотели стрелять? Это же незаконно!» На моих губах заплясала саркастическая ухмылка. «Ну да, конечно. Будут эти сволочи беспокоиться о законе. Если еще не в курсе, здесь они и есть закон. Я про холодный предел, если не поняла». «Да поняла я». Устало проведя рукой по затылку, я окончил сумбурный рассказ категоричным заявлением. «Короче, все они тут козлы конкретные. Людей мочат, как насекомых. И по-хорошему, надо бы нам с тобой валить отсюда поскорее. Да боюсь, уже не выпустят, гады. И про магические способности, походу, наврали с три короба. Я до сих пор ни черта не чувствую. Хотя чуть не сдох в этом грёбаном морозильнике». По телу побежала нервная дрожь. «Времени мало прошло», – заметила Анька. Я вдруг на нее разозлился. «Да какое к черту время? Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Там людей убивали, превращая их в натуральные ледышки», – сказал и тут же осекся. «Блин, что это со мной?» Прямо как Полина заговорил, а точнее завопил. Еще не хватало вести себя, как плаксивая девчонка. Надо взять себя в руки. Впрочем, Полину вряд ли можно назвать плаксивой. Такая скорее заставит реветь других, чем сама проронит хотя бы каплю слезы. «Ладно, ты извини, что-то нервы не к черту», – повинился я перед Анькой. «Просто люди умерли, больно уж жутко. Вспоминаю, до сих пор мурашки по коже. Я ведь тоже думал, что так же грохнусь и останется от меня горка осколков насквозь промороженной плоти. Никому не пожелаю подобной участи». Девушка печально кивнула. «Знаешь, нам об этом не говорили, но мне кажется, не все с этого этажа выжили. Когда только проснулась, я приоткрыла дверь и видела, как на каталке кого-то везли к лифту. Не знаю, кто это был, но его полностью накрыли белой простыней, с головой». Я непроизвольно вздрогнул. На ум моментально пришел мир, созданный ментальным магом с хирургами-маньяками. «Да, нехило все завертелось. Такими темпами скоро окончательно спятим и будем весело хихикать, пускать слюни, валяясь в собственных испражнениях. Полный аут». За окном вдруг раскатисто громыхнуло. Да так громко, что оконные стекла задрожали. Не тратя времени на всякие восклицания, я ловко перекатился на другую сторону кровати, спрыгнул на пол и метнулся к окну. Пришлось наклоняться вбок и вытягивать шею, чтобы рассмотреть происходящее. Внизу на парковке, видневшейся справа, уже вовсю шла перестрелка. Из двух серых микроавтобусов с одинаковыми зелеными наклейками на боку выскакивали люди с оружием на изготовку. Им противостояли охранники больницы и солдаты в знакомых белых комбезах. На повороте в сторону магистрали полыхал огромный костер. Все, что осталось от подорванной легковушки. Треск автоматных очередей с четвертого этажа через стеклопакет напоминал стрекот кузнечиков в наступающих сумерках. И поэтому не казался чем-то опасным. Если бы не взрыв, мы вообще могли не обратить внимания на начавшееся нападение. «Что там происходит?» Рядом ткнулась Анька. Ее глаза настолько расширились, что стали походить на два чайных блюдца. Ничего не ответив, я молча стукнулся лбом о поверхность окна и медленно покрутил головой, разминая шею. Удивляться уже надоело. Наплевать на все. Буду воспринимать происходящее как само собой разумеющееся. «Видели, что творится на улице?» В комнату влетел Стас, на ходу подпрыгивая на одной ноге, пытаясь удержать слетевшие шлепанцы. «Рад, что ты в порядке, Вик! Знал, ты сможешь!» Последнюю фразу я не понял, но спрашивать, что имелось в виду, не стал. Он, как ни в чем не бывало, хлопнул меня по плечу и пристроился с другого бока, уставившись на творившееся внизу представление. Нападающие, вооруженные крупными автоматическими винтовками, без устали вели обстрел занявших оборону боевиков клана Строгановых. Последним белая форма определенно не помогала, а скорее приносила вред своей излишней яркостью. Вот так вот, не будут выделываться. Снежинка у них может и крутая, но городской камуфляж сейчас им бы точно больше помог. «Нафиг они надели эти лохмотья? Отсюда они похожи на здоровенные ходячие презервативы», – ругнулся Стас. «Они же как на ладони для врагов». «Не гони», – осадил его я. «Прикид выглядит очень круто, особенно вблизи. Но в бою это явно не помогает, в этом ты прав». Нетерпеливо поерзав, устраиваясь поудобнее, Анька вдруг поинтересовалась. «Тогда почему никто из них до сих пор не убит и даже, кажется, не ранен, в отличие от нападающих? Гляди, сколько у них уже людей неподвижно лежит на земле». Я вытянул шею, пытаясь заглянуть еще дальше. К сожалению, или к счастью, тут уж как посмотреть, моя палата находилась не прямо над парковкой, где развернулось сражение, а значительно дальше, что здорово мешало обзору. «Может, перейдем в другую комнату или найдем другое окно?» – предложил я. Обсудить идею толком не вышло. События понеслись вскачь и стали слишком захватывающими, чтобы пропускать хоть секунду. Со стороны дороги в поворот на больницу резко вписался темный автомобиль. Вильнул, обходя догорающие останки, сделал еще один разворот и резко остановился, точно напротив машин нападающих. «Ауди!» – прошептал Стас, успевший рассмотреть известный всему миру символ из четверки Соединенных Колец. «Р8, наверное. Или другая спортивная модель». «Да тихо ты!» С негодованием прошипела Анька, которой до марки и приехавшего автомобиля не было никакого дела. Враги не заставили себя долго ждать и с удовольствием переключились на столь удобно разместившуюся мишень. На пришельца буквально обрушился дождь из свинца, грозя за мгновение превратить творение немецкого автопрома в решето вместе с находившимися внутри пассажирами. Я даже дышать перестал, боясь пропустить хоть мгновение развернувшейся драмы. Ведь очевидно, что столь эффектно появившемуся наглецу сейчас настанет конец. Но этого не произошло. Все случилось ровно наоборот. Выпущенный град пуль словно застывал в невидимом киселе, зависая в воздухе на пару мгновений, а потом падал на асфальт безвредными кусочками смятого металла. «Да это же маг! Там, внутри маг!» В полном восторге воскликнула Анька, от переизбытка чувств ударяя ладонью по оконной раме. Открылась дверца с тонированным стеклом. Из салона на улицу ступил высокий мужчина в идеально пошитом черном костюме. Секунду постояв, нисколько не заботясь о том, что по нему стреляют сразу из десятка стволов, колдун сделал шаг вперед, при этом аккуратно прикрыв за собой дверь. «Трындец придурком», – высказал я мнение об итоге будущей схватки между пижоном и кучкой вооруженных огнестрельным оружием доходяг. «Зря они сюда сунулись», — согласился со мной Стас. «Сейчас этот Джеймс Бонд их всех уконтрапупит». «Какой красивый!» — с женской непоследовательностью заметила Анька, в первую очередь обратив внимание на внешность нового действующего лица, а не на то, как пули перед ним замирают на месте. Вокруг одиноко стоящей фигуры воздух начал быстро густеть и уплотняться. Невесть откуда возникли хлопья снега, завертевшие стремительный хоровод. Один вздох, и руки колдуна окутались голубым сиянием. Оно начало пульсировать и быстро менять цвета, становясь ослепительным и все больше походя на белое пламя. Причем таким ярким и насыщенным, что захотелось отвести взгляд в сторону. В следующую секунду мужик из Ауди поочередно метнул в противников получившиеся сгустки необыкновенного огня. С левой ладони в один микроавтобус, с правой в соседний. Молниеносно они пролетели вперед, врезались во вражеский транспорт и превратили его в огромные куски льда, которые спустя еще одно мгновение взорвались, разлетаясь во все стороны тысячи осколков многогранных кристаллов. Половина противников замертво рухнула наземь, превратившись в окровавленные куски изрезанного мяса, бывшего когда-то живыми людьми. Увидев постигнувшую товарищей участь, оставшиеся попытались отступить, ведя беспорядочную пальбу. Но боевой маг клана Строгановых еще не закончил. Взметнулся вверх кружащийся вокруг него снег, на ходу превращаясь в огромные снежинки. Неподвижно зависнув в воздухе, они словно дали полюбоваться собой всем желающим. Еще одно небрежное движение кисти рук чародея, и смертоносные подарки отправились в свободный полет, самостоятельно находя врагов и безжалостно поражая их беззащитные тела. Сквозь металлические кузова, сквозь стекла, ничто для них не становилось преградой. Творения колдовского мастерства, росчерками серебряных линий, промелькнули над парковкой, без промаха попадая в нападающих и разя каждого насмерть. «Вот черт!» – выдохнул я. Появление всего лишь одного мага решило исход схватки в тот же момент, как он выбрался из своей шикарной машины. Короткая схватка закончилась почти моментально. «Обалдеть!» – не отставал от меня Стас в плане выражения восхищения боевыми навыками колдуна. Анька ничего не сказала. В самый кровавый момент убийственной атаки она отвернулась и зажмурила глаза. «Что, он уже кажется не таким симпатичным?» – поддел ее Стас. Девушка сердито насупилась. «Он защищал своих», – спокойно заметил я. «Имел полное право. Делал все, что необходимо». Отлипнув от стекла, на котором мы чуть не распластались в последние секунды, стремясь не пропустить самые значительные моменты магической атаки, я двинулся в сторону двери. «Пойдем найдем другое место, откуда смотреть. Хочу увидеть парковку поближе. Может, еще кто в живых остался, и маг ими займется. Вроде за поворотом от лифта коридор продолжается, и там тоже есть палаты с окнами на эту сторону». «Классная идея!» – обрадованно заорал Стас. Он сходу рванул так, что успел выскочить в проем первым, и почти сразу же остановился, потеряв один тапок. «Елки!» Ругнулся пацан, нагибаясь поднять строптивую обувь. Злорадно ухмыляясь над незадачливым торопыгой, я обогнул его и быстрым шагом двинулся в конец коридора. Туда, где ранее заметил закуток, ведущий к интересующему нас повороту в следующий ряд больничных палат. Негромко тренькнул звоночек приехавшего лифта. Все еще оглядываясь через плечо на продолжавшего возиться Стаса и только выходящую из двери Аньку, я медленно начал поворачиваться на звук. Металлические створки разъехались в стороны. В кабине стоял всего один человек. И я не сразу понял, что мне в нем не понравилось. А когда все же понял, то длинный ствол спрятанного за спиной автомата уже начал подниматься вверх, беря меня и весь коридор на прицел. Время застыло. Я уставился на черное дуло, откуда уже через секунду вырвется смерть. И с поразительной ясностью увидел картины ближайшего будущего. Убийство. Окрашенные красным светлые стены и пол. Крики ужаса и мольбы о пощаде. Попытки убежать и беспощадная стрельба в спину. и множество жертв с не менее большим количеством пулевых ранений. Скоро четвертый этаж превратится в натуральный филиал ада. Видение было столь ярким и четким, что как будто на краткий момент мне удалось опередить время и заглянуть за ту грань, что недоступна обычному смертному. Оно показалось столь ужасным, что допустить его реальное воплощение я никак позволить не мог. Сначала заколола кончики пальцев, затем небольшие и при этом очень болезненные уколы пронеслись вверх по руке, достигая плеч и впиваясь острыми коготками в шею и голову. Воздух перестал быть бесплотным и обрел упругость желе. Почти сразу же оно превратилось в жидкость и потоком захлестнуло меня, начав вливаться в миллион невидимых иголок, торчащих сейчас по всему моему телу. Боль и наслаждение захлестнули одновременно. Я чувствовал, как энергия проникает внутрь, наполняя организм до предела. Она приносила ни с чем не сравнимое ощущение. Это было лучше секса, алкоголя и всего того, что я испытывал до сих пор. Я как будто нырнул в океан блаженства и счастья, погрузившись туда с головой. В какой-то миг я даже забыл, где нахожусь и что вокруг происходит. А когда вспомнил и открыл глаза, то оказалось, что ствол автомата все еще продолжает неторопливый подъем. Стало вдруг смешно. И этого человека я испугался. Какая глупость. Он, как и его нелепая железяка, не представляют для меня никакой опасности. От избытка чувств я развел ладони и радостно хлопнул в ладоши. Наполнявшая тело энергия выплеснулась наружу. Пространство коридора исказилось, пошло волнами. Со скоростью метеора рвануло вперед, туда, где с распахнутыми дверями стоял лифт, по пути взрывая лампы на потолке, вспучивая пол, ломая стенную обивку и разбивая в мелкие щепки декоративные пластиковые панели. Человека с оружием просто смело, подхватило и со страшной силой ударило о стенку кабины, изломав как тряпичную куклу. Постояв и поглядев на разгромленный коридор с искореженным лифтом в дальнем конце, я неторопливо начал оседать на колени. Что-то мне стало нехорошо. «Итак, докладывай, что опять там случилось?» «Происшествие в холодном пределе». «Снова Строгановы? Что же ледышкам так не имется? Что у них опять стряслось?» «Нападение. На территорию клана проникло несколько хорошо вооруженных групп боевиков, в том числе с применением воздушного транспорта». «Подробнее». 11 сикорский UH-60 Black Hawk. Два были сбиты на внешнем периметре обороны, 9 сумели прорваться дальше. Но явно не очень далеко, я прав? Как быстро им устроили падение черного ястреба? Очень быстро. Я бы даже сказал, чрезвычайно быстро. 7 из 9 подбили почти сразу же. Еще 2 сумели приземлиться. Но так как сели они на территории холодного предела, полагаю, их пассажиров тоже больше никто живыми не увидит. Строгановы весьма трепетно относятся к границам собственных владений, а также очень жестоко карают за нападения на своих людей. Бывали прецеденты. Намекаешь на случай с кланом Балдырхановых? Да. Вы тоже о нем слышали? Конечно. Кто не слышал о мести князя Кирилла Строганова? Он в тот раз перебил целый клан. И не просто перебил, а уничтожил вместе с Источником. Я тоже читал весьма обширные доклады из наших архивов. Как владыки Холода пришли в степь. Как сначала они убили всех живых на территории вражеского клана, не щадя ни женщин, ни детей, истребляя всех подчистую. И как потом осадили замок, сердце Источника Балдырхановых. Никто не предполагал, что глава Строгановых лично придет и сотворит ледяной разлом. 30 лет назад весь мир пришел в ужас от содеянного в далеких азиатских полях. «А что ты хотел? Убили его жену и сына. Князь пришел в ярость и покарал обидчиков». По оценкам экспертов, суммарная выходная мощность от сотворенного заклинания равнялась 400 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Это полностью соответствует ядерному заряду стратегического назначения. В то время правительства многих стран встали на уши, обнаружив, что колдуны способны сотворить подобные разрушения в столь гигантских масштабах. Да уж, пересрались тогда все здорово. Что не помешало через пару десятков лет другому колдовскому клану объявить войну Строгановым. Ну, полагаю, другие маги тоже способны на похожие фокусы. К тому же время имеет привычку затенять воспоминания. Память притупляется. Враг, вселяющий раньше безграничный ужас, уже не кажется таким страшным. Видимо, так же подумали Олсоны, организовав нынешнее нападение на Холодный предел. Олсоны? Норвежцы из Согнефьорда? Стихия ветра? У вас поразительная память на стихийную классификацию по кланам, шеф. Они там совсем посходили с ума. Неужели недоделанные викинги возомнили себя скандинавскими богами? Не боятся, что их Ундредал поглотит вечный ледник? Строгановы ведь их в мелкую пыль разотрут. Мощь двух этих кланов несоразмерна. Скорее всего, вы правы. Судя по тому, что назад никто не вернулся, ваша оценка соотношения сил противников уже начала подтверждаться на практике. Кстати, ты сказал, что в атаке участвовали вертолеты. Для перелета через государственную границу требуется особое разрешение. Неужели замешан кто-то из нашего правительства? Тогда в скором времени нас ожидают горячие деньки. Как будто сейчас безмятежный отдых. Живем как на вулкане. Не ворчи. Тебе платят весьма приличную зарплату не за то, чтобы ты тут пасьянсы раскладывал. Отдел мониторинга магической активности – это тебе не хухры-мухры. Вы совершенно правы, шеф. Это намного хуже. Юморист. Хватит дурью маяться и принимайся. В чем дело? Пришло срочное сообщение с пометкой «Красная 3.0». Что там? По всей планете зарегистрировано множество нападений магических кланов друг на друга. Похоже, атака на Строгановых являлась всего лишь первой ласточкой. Интервенции в чужие маговладения происходят повсюду. Колдуны словно сорвались с цепи. Отлично. Нам только глобальной магической войны сейчас не хватало.